Индира Ганди. Индира Ганди родилась 19 ноября 1917 года в Аллахабаде. Она была единственным ребенком в семье премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. Она получила хорошее образование сначала в университете Вишва-Бхарати в Бенгалии, а затем в Оксфорде. По возвращении на родину вступила в партию «Индийский национальный конгресс», стоявшую в авангарде борьбы за независимость страны. Политик от природы, Индира Ганди сделала прекрасную карьеру в партии и в 1959 году была избрана ее председателем. Бахадур Шастри, ставший в 1964 году после смерти Неру премьер-министром, назначил Индиру Ганди министром информации. А спустя два года, когда Шастри умер, Ганди заняла его место. Внезапно она оказалась у руля самой многочисленной демократической нации в мире. В 1967 году Индира Ганди была переизбрана на пост премьер-министра с небольшим перевесом, а в 1971 с серьезным отрывом от своих соперников. В том же году Индия предоставила военную поддержку Восточному Пакистану или Восточной Бенгалии, что вылилось в создание независимого государства Бангладеш. В 1971 году Индира Ганди привела свою партию к оглушительной победе. Однако после этого наступил сложный период. Ганди обвинили в нарушении закона о выборах. Ее могли отстранить от политики. В ответ она объявила в стране чрезвычайное положение и посадила своих политических врагов в тюрьму. Несмотря на то, что Индиру Ганди вдохновляли учения ее однофамильца, пацифиста Мохандаса Ганди, она не чуралась и крайних мер. 6 июня 1984 года она направила армию для подавления восстания сикхов, захвативших золотой храм в Амритсаре. В результате погибли более 1000 человек, а негодование сикхов только усилилось. Ее политическая карьера окончилась трагически. В октябре 1984 года Индиру Ганди убили двое членов ее же охраны, сикхов. Она предвидела вероятность подобного исхода. «Если я умру насильственной смертью, как кое-кто замышляет, то насилие будет в мыслях и действиях убийцы, а не в моей гибели». Похожая участь в 1991 году ждала ее сына и преемника Раджива Ганди. Нельзя пожать друг другу руки со сжатыми кулаками. История — самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Не все современное хорошо, равно как не все старое одинаково хорошо или одинаково плохо. Я не думаю, что мужчины освобождены в большей степени, чем женщины. Мученическая кончина не конец, а только начало. Мой отец был государственным мужем. Я всего лишь женщина-политик. Мой отец был святым, я нет. Мой дед однажды сказал мне, что люди делятся на тех, кто работает, и тех, кто ставит себе в заслугу результаты этой работы. Он советовал мне попасть в первую группу. В ней конкуренция меньше. Одна из главных обязанностей современной образованной женщины — совместить вечные ценности наших древних традиций с достижениями современной науки. Истинный путь жизни — это путь истины, не насилия и любви. Не существует незначительных профессий, нет слишком маленьких людей. На Западе так называемую свободу женщин отождествляют с имитацией мужчины. Откровенно говоря, я считаю, что это замена одного вида рабства другим. Чтобы освободиться, женщина должна чувствовать себя свободной быть собой, не для соперничества с мужчинами, а исходя из ее собственных возможностей и индивидуальности. Пока хотя бы где-нибудь есть рабство, мы сами не можем быть полностью свободными. Нет пути к свободе, потому что свобода и есть путь. Женское образование даже важнее, чем образование мальчиков и мужчин. Я никогда не пыталась казаться иной, чем я есть на самом деле. Я остаюсь верной себе. А люди постоянно пытаются выдать себя за нечто другое, а не то, что они есть. Если в доме не хватает материальных благ и вещей первой необходимости, или нет теплой атмосферы любви, обязательной для роста и развития каждого ребенка, тогда гармония невозможна и в стране. В период кризисов, чувствуя себя загнанной в угол, я полагаюсь скорее на интуицию, чем на разум. Тогда все проясняется, и решение приходит само собой. И тут я рассматриваю это решение в беспощадном свете реальностей. Проводя же в жизнь то, что я считаю необходимым, я действую, не думая о себе, а также о возможных для себя последствиях. Превозмочь можно ненависть, зависть, жадность и прочие отрицательные чувства и саморазрушительные эмоции. Но горе — это совершенно другое. Его нельзя ни забыть, ни превозмочь. Просто нужно приучиться жить с ним, впитать его в себя как составную часть своей жизни. Я одна всегда, когда мне хочется быть одной, независимо от того, есть рядом люди или нет. И я не одна, когда мне не хочется быть одной. Опять-таки, независимо от того, есть кто-либо рядом или нет. Все имеющее начало должно иметь и конец. И семена конца закладываются изначально. Мы должны создать новый порядок для человечества. Порядок, при котором сила будет уравновешиваться состраданием. Знания и способности будут поставлены на службу всего человечества.